Серпилин вспомнил, как прошлый раз Львов приказал во время обеда своему порученцу принести что-то из машины, и как тот принес и отдал ему сверток в пергаментной бумаге, и как Львов доставал оттуда какие-то свои диетические капустные котлетки, ел сам и предлагал другим. Сейчас он никого не позвал, котлетки на столе не появились, ел то же, что и другие». «Маскировка у вас неплохо поставлена. До конца додержали порядок», — сказал Батюк во время супа. «И дисциплина движения на дорогах на высоте». «Это соратник Фрунзе тут строгость такую навел», — кивнул Батюк на Кузьмича, обращаясь к Серпилину. «Да, Иван Васильевич приложил много усилий», — сказал Серпилин, радуясь, что совместная поездка с Батюком, видимо, не вышла Кузьмичу боком. «Строгости большие», — усмехнулся Батюк и снова кивнул на Кузьмича. «Хотел было нас с членом военного совета в одну машину сселить». «А как нас сселить?» «Я дышать люблю, со всех сторон открывай, а Илья Борисович, как машину, сразу на все стекла закручивается. Как нам вместе? А с другой стороны...» «У вас приказ по армии, вблизи передовой не больше двух машин вместе». «Ничего не оставалось, как только генерала Кузьмича к себе взять. Раз обещаете хорошо воевать, приходится соглашаться на ваши условия». «Обещаем, товарищ командующий», — сказал Бойко, хотя и не громко, но так серьезно, что все невольно обратили внимание. «А мы сегодня с товарищем Львовым доискалися». Обращаясь к Серпилину, сказал Кузьмич, обрадованный общим хорошим настроением за столом, что здесь, на Западном фронте, в 20-м году соседи с ним были. «Я 29-м имени Московского пролетариата полком УНАЧДИВА-7 у Сергеева командовал, а он, — повел Кузьмич головой в сторону Львова, — левее нас шел комиссаром 14-й железной бригады. Почти до самой Варшавы, можно сказать, рядом шли. И обратно, правда, больше 100 верст катились. Чего на войне не бывает. Если бы не Тухачевский, не катились бы, — коротко и зло сказал Львов». Сказал, как выстрелил. За столом наступила тишина. Казалось, Львов скажет сейчас что-то еще, такое же холодное и резкое. Но он ничего больше не сказал, а, придерживая левой рукой куриную ножку, обернув ее кончик кусочком линованной бумаги, по случаю гостей, нарезанной из тетрадок вместо салфеток, счищал с нее мясо, вынутым из кармана маленьким перочинным ножом. С середины 1937 года Тухачевский считался предателем, и к этому уже привыкли. Но чем дальше шла война, тем меньше в армии любили говорить на эти темы. Они все дальше отодвигались куда-то не то в прошлое, не то в сторону. И от внезапных слов Львова всем стало не по себе. «А ты где был тогда? Помнится, на Перекопе?» Нарушив молчание, обратился Батюк к Серпилину. «В Северной Таврии и на Перекопе полком командовал», — сказал Серпилин. Ему показалось, что, хорошо зная, где он в то время был, Батюк нарочно задал этот вопрос после слов Львова. Он посмотрел на Львова, все еще держит бумажкой, чтоб к пальцам не прилипло, и стругает своим перочинным ножом курицу. «Я тогда в тифу лежал», — сказал Батюк. «Первая конная западного буга на Каховку пошла, а я, как дурак, в тифу». Он стал, так и не дав Львову, достругать свою курицу. «Если вопросов нет, поехали». Батюк застегнул верхний крючок на кителе и разгладил пальцами усы. «Товарищ командующий, есть срочный вопрос», — сказал Серпилин. Он помнил, что вопрос надо задать как можно скорее, но ждал, когда кончится обед. «Какой?» «Может, пройдем к начальнику штаба? Хотел бы на карте». «Давай здесь», — сказал Батюк. «Я твою карту наизусть помню. Слушаю». Серпилин начал с того, что авиаторы сегодня еще раз подтвердили пункт расположения штаба немецкого армейского корпуса. «Тебе еще раз подтвердили, а мне еще не докладывали», — ревниво сказал Батюк. «Это в моей полосе», — сказал Серпилин, — «а вас на месте не было». «Ладно», — усмехнулся Батюк, — «вернемся, разберемся. Почему такие вещи тебе раньше меня докладывают? В чем твой вопрос? Хочешь, чтоб ударили по этому штабу?» «Да, ударим. По выражению его лица было видно, что он настроен сейчас же ехать, но Серпилину еще предстояло самое трудное. «У нас есть и предложение, и просьба», — сказал он. «Просьба?» На недовольном лице Батюка можно было прочесть тот упрек, которого Серпилин заранее ждал. «Сколько тебе дали, всех соседей раздели, чтобы тебе дать». «Себя самих раздели, фронтовых резервов в обрез оставили. Все тебе. Какие еще у тебя просьбы?» Но Серпилин все равно сказал то, что собирался. О прибывшем распоряжении фронта дальнобойном артиллерийском полке и о необходимости временно подчинить его армии для удара по штабу немецкого армейского корпуса. Пока Серпилин говорил все это, Батюк медленно багровел, сдерживая себя, но не сдержал. «Не дам!» — отрезал он и, надев на голову фуражку, которую до этого держал в руках, дернул ее за козырек, надвинув на лоб. «Товарищ командующий, разрешите?» — начал было Серпилин. «Не разрешу. Совсем обнаглели. Думаете, одна ваша армия на весь фронт? Слали им, слали, как в ненасытную прорву, чего только не дали. А ему еще надо. Полк, понимаешь, ко мне вчера пришел. Вчера пришел, а сегодня уже тебе его отдай. Откуда вам известно, что к нам этот полк пришел? Кто вам эти сведения сообщил? Ты, что ли, Ланской сообщил им?» — спросил Батюк, повернувшись к стоявшему позади него полковнику. «Оперативное управление ничего никому не сообщало, товарищ командующий», — сказал полковник. «Прибытие резервов и ставки главного командования по положению строго секретно». «Для кого секретно, а для кого и нет? Для них, выходит, не секретно». Батюк уже пошел к машине, но на ходу повернулся и сказал. «По делу надо бы еще спросить. Откуда об этом знаете?» «А может, и в самом деле надо спросить?» — сухо сказал молчавший до этого Львов. «Надо бы, да неохота», — махнул рукой Батюк. «Все равно начальники сухими из воды выйдут. А какой-нибудь стрелочник виноват окажется. Не хочу мараться перед самым наступлением, а то бы спросил. А полка не дам, и не думай», — еще раз повторил он. И когда повторил это «не дам» во второй раз, Серпилин подумал. Батюку все же запала в голову мысль, что полк просят для дела. Но в том состоянии гнева и даже обиды на Серпилина, в каком он сейчас находился, не мог дать хода этой здравой мысли. «За хлеб-соль спасибо», — сказал Батюк, садясь в машину. «Думал, даром нас похарчили. Оказывается, не даром. Завтра на НП встретимся». Он приложил руку к фуражке. «Товарищ командующий фронтом», — подал голос, стоявший у самой машины Кузьмич, — «разрешите вас проводить до границы армии». «Провожайте, коли вам больше делать нечего», — сказал Батюк, — «только на своей». И махнул водителю. «Давай». Львов сухо и не спеша простился за руку с Серпилиным и Бойко и сел в свою «М-ку». По выражению его лица Серпилин понял, что он все же выяснит, откуда у них в армии сведения об этом полке из резерва главного командования. Кузьмич насмешливо мотнул головой, крякнул по-стариковски и полез в свой «Виллис», запасливо оказавшийся тут же рядом, у столовой. «Ты, Федор Федорович, не слыхал еще в ту мировую войну рассказ, что есть субординация?» «Не слыхал», — сказал Серпилин. «Вернусь доложить, как сопроводил. Расскажу». Машина Кузьмича развернулась и ушла вслед за двумя первыми. Серпилин и Бойко остались вдвоем. «Чего вы расстроились, Федор Федорович?» — спросил Бойко, глядя на Серпилина. «Плюньте. На форму плюнуть могу, а на содержание мне вправе. Пусть бы хоть обматюкал, но полк дал. Не хочу с этим мириться, что не внял голосу рассудка. Конечно, отсюда из армии не все видно, но убежден, что этот полк завтра нигде с большей пользой не задействует, чем там, где мы предложили. Вот вроде меняется человек на твоих глазах к лучшему, а потом, вдруг наткнешься и видишь. В одном изменился, а в другом какой был, такой и есть. «Пойдемте поработаем», — предложил Бойко. «А что же еще делать? Слезы лить? Пошли». Они проработали минут 30. Раздался звонок, и Бойко взял трубку. «Бойко слушает. Да, здесь». А ты бы после позвонил. Не отрывал сейчас. Работает командующий, не до тебя», — сказал Бойко с той властной повадкой, которая замечалась у него и раньше, а после того, как исполнял обязанности командарма, еще усилилась. «Никитин звонит». Бойко повернулся к Серпилину, держа трубку в руке. «Говорит, всего на минуту вас оторвет». Серпилин взял трубку, подумав, что начальник особого отдела армии Никитин, скорее всего, звонит в связи с неутверждением приговора над тем сержантом. Но Никитин звонил совсем о другом. «Извините, товарищ командующий, что оторвал», — быстро сказал он в трубку. «Ко мне временно прибыл один человек. Уверен, вы его увидеть захотите. Прошу назначить время, когда могу с ним зайти».